Так как вот так сложилось, что нам удалось выпустить в свет небольшим тиражом новую книжку, мою книжку доктора Данилина по мотивам звучащего сейчас тренинга в радиотеатре «Фантазии». Называется эта книжка «Таблетка от смерти». И 5 февраля в ближайшую пятницу в 7 часов вечера в 19:00 в Центральном доме работников искусств по адресу Пушечная улица, дом 9/6, будет творческая встреча. Моя, разумеется, встреча с радиослушателями и читателями. И на этой встрече будет презентация книжки. И, кроме того, я буду показывать, может быть, так необходимые для того, чтобы понять, что такое безумие, упражнения, связанные с старинными русскими духовными практиками, ныне почти отсутствующими. Ну, по крайней мере, мы попробуем понять, что же нас удерживает в нормальном состоянии с вами. Вместе 5 февраля 2010 года в пятницу в 19:00 в Центральном доме работников искусств прямо на выходе из метро «Кузнецкий мост». Встреча будет бесплатная, точнее говоря, билетом будет книжка, которую можно будет приобрести прямо там же на месте, разумеется.